Человек неделим. Шурочка. Как-как? Маруся. Человек неделим. Ты правильно говоришь. Каждый хочет добиться, чтобы везде он был на высоте. Шурочка. А как добиться? В семейной жизни главное терпение. Ну, хорошо. Я подумала, нет, мне не утерпеть. А с кем советоваться? Миша, говорю, что есть ревность? Прочти в толковом словаре. Прочла я и даже раскричалась. Ревность, написано там, это сомнение в чьей-то верности. Сомнение. Ну уж это ты брось. Значит, если я застукаю Мишу с Ленкой Куликовой, моя ревность пройдет от того, что сомнений не будет. Ну как тут верить книжкам? Самой надо учиться. Валечка, ты, значит, все-таки влюблена у нас? Валя, во-первых, нет. А во-вторых, он любит другую. Шурочка, красиво, печально. Ничего, ничего, ты не переживай, это душу украшает. Открывается дверь, и в комнату входит Сережа, Никанор Никанорч, Леня. Маруся, ох, куда вы, у меня такой беспорядок, я босиком. Сережа, да уж. Никанор Никанорч, здравствуйте. Простите, мы думали, что дома никого нет. Маруся, я не ждала вас. Сережа, это сразу видно. Маруся, ты не предупредил? Сережа молча выходит. Куда ты? Леня, к телефону, в коридор. Заказать Москву. Никанор Никанорч, наш идиот-бухгалтер не внес аванс. Мы пришли к вам. Сегодня наш проект обсуждали в главке. Надо узнать. Разрешите позвонить от вас? Маруся, телефон Сережин. Леня, а будь ваш, вы нас прогнали бы? Шурочка, не отвечай, Маруся. Ну, я пойду. Сережа такого холода нагнал, что еще простудишься. Пришел, не постучался, вошел, не поздоровался. Никанор Никанорч, не сердитесь. Мужчина при виде уборки звереет. Шурочка. Марусенька, вон твои туфли, под столиком. Я зайду завтра, докончим окно, когда помещение очистится. Уходит. Леня. Вы не уходите, Валя? Валя, мне пора. Леня, а я что-то знаю. Валя, вероятно. Иначе не были бы инженером-строителем. Никанор Никанорович. Испортил девушку. Острить стало. Валя, я защищаюсь. Леня, мы встретили Юрика. Валя, до свидания, Никанор Никанорович. Леня, с женой. Валя, это меня не касается. И вы неправду говорите. Леня, спросите, Никанор Никанорч. Валя, Никанор Никанорч, правда? Никанор Никанорч, видимо. Валя, до свидания. А какая она? Леня, блондинка, высокая, смотрит оценивающе. Никанор Никанорч, зовут Станислава Арнольдовна, видимо, полька. Маруся. Ох, тут что-то не то. Леня. Не то, Маруся. Он говорил, что жену его зовут. Нюра. Леня. Ну, может быть, по-польски так, а по-русски иначе. Валя. До свидания, я бегу. Уходит. Маруся провожает ее. Леня. Валя по уши влюбилась в Юрика, и все это видят, кроме него самого и ближайших друзей. Никанор Никанорович, а вам какое дело? Леня, сам не знаю. Сережа возвращается мрачно. У Якубовского не отвечает телефон. Никанор Никанорович прячется. Леня, никаких сомнений. Никанор Никанорович, завтра узнаем, неважно. Нет, важно. Много у меня, что ли, осталось дней и ночей? Ночь не спать из-за того, что не хватает у человека смелости взять да и рассказать всю правду? Леня, ни в одном проекте не был я так уверен, как в этом. Никанор Никанорч, вот поэтому он и не прошел. Смотрят на проект, смотрят и думают. А я... так мог бы? Леня,